Глава 125. Прочность брони. Конечно, в обычных обстоятельствах такая мелочная поломка устранилась бы запросто. Однако сейчас на это уже не оставалось времени. И кроме того, вообще-то существовало многочисленное дублирование линий связи. Однако одну из них ликвидировали сами защитники. При расстреле камер внешнего обзора около ворот они прикончили и штыревую антенну ближнего общения. Естественно, они ведать об этом не ведали. Опять же, существовало, и вообще-то все еще оставалось технически исправно, линия связи, предназначенная для передачи голосовой информации. Но ведь, чтобы она стала доминирующей, суперстратегу было необходимо доложить о своих проблемах дежурной смерти прыща и начать действовать через них, используя людей как ретрансляторы. Осталось неизвестным, чем он руководствовался, отвергая такой метод. Возможно, ему не внушало доверия скорость человеческих реакций. Кроме того, вполне получилось наладить взаимодействие посредством промежуточной ретрансляции, хотя бы через военные спутники, либо напрямую через Пентагон. Хотя допустимо, такие возможности машины не рассматривались вовсе, поскольку запреты, введенные человеком, являлись для него такими же бесспорными, как законы природы. И если командование ограничило аппетиты стратегического управления только локальной зоной, то как можно задействовать что-то, не находящееся в зоне ответственности? Таким же образом, возможно, получилось бы вести управление через обыкновенную сотовую связь. Допустим, соединившись с кем-то из находящихся на поле боя офицеров через спутник. Естественно, оставался неясный фактор, поверил бы этот самый офицер, отдаваемый с помощью СМС к приказам, исходящим к тому же от какого-то электронного монстра. Ведь вообще-то никто из персонала, непосредственно не контактирующего с суперкомпьютером, знать не знал о действительном назначении объекта «Прыщ», а уж тем более о своем подчинении его электронике. В общем, допустимо, что именно из-за неясности отдаваемых таким образом команд данный канал общения тоже не был применен. Вот и получается, что основным методом взаимодействия запертых внутри и оставшихся снаружи оказалось угадывание. Вот только те защитники, что внутри, уже кое-что понимали, а те, что снаружи, пока еще гораздо меньше. Допустим, они ничего не ведали о готовящемся взрыве. Но вообще-то, какое это имело значение? Ведь даже оставшиеся внутри горы не знали точно, когда он произойдет. Об этом имели понятие только участники акции. И, пожалуй, именно это знание должно было стать основным фактором завязавшегося боя.